Выражение лица Серафолу было достаточно забавным, чтобы едва не заставить его погладить девушку по голове словно ошеломленного котенка, но благодаря своей воле, подросток сдержал этот порыв. Но как же ты понял, что это именно я играю Левитян? Эту передачу показывают только по каналам преисподней. Серафим, да даже в начальных титрах показывают имена актеров, Макота, какого ангела. Почему ты сразу не сказал, что узнал меня? Надо признать, что подросток принял на себя эту тираду довольно легко. Порой, Кафуку может быть более импульсивен, особенно когда начинает панически прятать свои журналы, думая, что он спит. Для начала, я не видел начальных титров, а всего лишь один момент, и я думаю, что ты разыгрываешь меня. Серафолу, прости меня за эти слова, но ты просто не тянешь на сильного демона. К тому же в самом начале нашего знакомства, ты сама назвалась низшим демоном. Врать нехорошо. Понятно? Подросток с усмешкой ткнул ее пальцем в нос. Ответа не было, как и реакции. Серафолу всего-навсего замерла соляной статуей самой себе, с разинутым ртом. Было трудно понять по какой причине, но видна явная попытка закричать от возмущения, но так как недоумение тоже не давало себя забыть. В итоге вышло то, что мы имеем. Мне не очень понятна цель твоего визита, вернее, для чего тебе нужны последствия нашей встречи. Пустой взгляд демонессы, ранее смотревший сквозь подростка, вновь нацелился на него. Хотя, Левиатян — это что-то вроде владыки демонов, да, ну там, зло против зла, хотя нет, это мы, наверное, у вас за злых, ну или ангелы. Хэймэм, все-таки нужно было уделять чуточку больше внимания быту демонов, я бы ощущал себя не так глупо. Серафолу, совершив идеально плавный кивок головы, который скорее подходит какому-нибудь мультяшному роботу, она все так же продолжала на него смотреть. Это нечестно, кажется, он начинает ощущать стыд за свои слова, а ведь все, что было сказано, является чистой правдой. И правду нужно принимать, какой бы удручающей она ни была, даже если ты дешевый актер с плохой игрой. Что ты сказал? От радости, Макота был готов даже сходить разок на те странные вечеринки Шрайна. Правда, ситуацию омрачал голос Ситри, уж больно он был подавленным. Не, владыка, или злым. Честное слово, это сложнее, чем кажется на первый взгляд. Говорю, что не нужно стесняться работы актрисы. Судя по эффектам, сериал дешевый и смотрит вас мало лю. Демонов, я хотел сказать демонов. Привычка, прошу прощения. Так вот, да, вас смотрит мало зрителей, но ведь смотрит. Есть чем гордиться, так что не вешай нос. Я уверен, что при должном старании, когда-нибудь, ты станешь сильным демоном и довольно популярной актрисой. Если тебя еще будут интересовать подобные глупости, конечно же. После этих слов, Макота с достоинством положил ей ладонь на плече и кивнул. В фильмах всегда так делают, но самое главное, так это то, что по истечении 6-8 лет спустя, все слабаки становятся силачами. Он, конечно, не верил во всю эту откровенную чушь, но вдруг сработает. Ему первый раз пришлось обнадеживать демона в его слабости. Хоть кто-нибудь до него занимался нечто подобным, вот-вот, он наверняка первопроходец. ГРР. Ну что ж, она полностью пришла в себя. Вот только, Серафол сверлила его багровым взглядом, от которого веяло слабенькими эманациями преисподней. Видимо, она серьезно разозлилась. На уроках психологии рассказывали, что если от демона повеет сила их родного мира, то это значит лишь одно – демон в ярости. Естественно, им дали почувствовать эту энергию, доставленную из мелкого накопителя. Так себе, ничего особенного. От Серафолу несет, конечно, 100 крат больше, да вот только невелика разница. Но идея наложить на крепко спящую Венелану сонный щит определенно не будет лишней. Никакой-то низший демон, мальчик. Голос Ситри был мощным и клокочущим, но самое главное, ее магия. Сила Серафолу стремительно превращала все находящееся в помещении вещи в мелкое крошево напополам с мелкими кусочками черного льда. Благо, его кровать была исписана не одним десятком рун, так что с ней ничего случиться не должно. Но вот комнате определенно не повезло. Жаль. Владыка ада, Серафолу Левиафан. Ух, если вначале он слушал и даже для вида качал головой в знак согласия, то вот последнее определенно было любопытным. Молча заткнув ей рот ладонью, он начал с интересом разглядывать демонессу, взявшую совсем неподходящее прозвище. Дурацкое прозвище, ну или титул. Могла выбрать и другое. То, что он не выпустил свою силу на волю, было настоящим чудом, а ведь обычно он бы игнорировал подобное понятие. Это титул, мне вручили. Ошарашенный взгляд Ситри подтвердил факт того, что демонесса ответила на автомате. Шока добавляло то, что она сделала нечто подобное впервые. «Как ты это сделал?» «Возможно, это благодаря моему таланту. Он не слишком мощный, но мне определенно под силу сотворить подобное ровно столько, сколько от этого потребует ситуация. А вот тебе не помешает подналечь на тренировки». «Стой, подожди». Демонесса взглянула в его глаза с некоторой угрозой, но вскоре злоба немедленно сменилась здравой опаской. «Ты как-то связан с Левиафан?» Его самообладание дало трещину в виде сузившегося зрачка глаз. Всего лишь на жалкое мгновение, но демонессе хватило этого упущения в полной мере. Ну что ж, не он один такой наблюдательный. В какой-то мере он испытал эффект бумеранга. Это неприятное ощущение. В каком-то смысле, да. Если она излилась на него раньше, то кажется, все это было незамедлительно забыто. Ведь на смену злобе пришло нечто более худшее. Любопытство. Задери меня, Серафим. Восторженно воскликнула Серафолла и тут же заткнула себе рот обеими руками, при этом не прекращая смотреть на него восхищенными глазами преданного поклонника популярнейшей рок-звезды. Создатель, что она творит? Даже не так, что он сам сейчас творит. Ахоха. Так и не отрывая от него взгляда, она пораженно плюхнулась голой задницей на остатки постельного белья. И подумать не могла, что истинные потомки Гелила могут существовать вне клана Левиафан. Еще и не демон. Ничего не понимаю. Его бровь изогнулась сама собой. С каких это пор бытие Левиафаном означает демоническую природу? Как Левиафан Мистерий стал демоном? Как это вообще возможно? Неужели он настолько ослаб, что отчаялся на смену сущности? Лучше бы Гелил вместо траты времени на становление родичем демоном занялся бы своей стабилизацией. О, создатель, стабилизация проходила при помощи куба. Это все из-за него. Стоп, Гелил был изгнан самим создателем, без его вмешательства, мистерия не должно быть в этом мире. Что вообще произошло, пока его не было? Мир изменился куда сильнее, чем он мог бы себе представить. Желание вернуться к семье и начать вырывать информацию откуда угодно росло все сильнее. Не потомок Гелила. После этих слов обрадованная улыбка Ситри начала постепенно сползать от некого осознания, что медленно начинало давить на ее плечи. Нет, она сказала это больше себе, чем для него. Левиафан пыталась успокоить саму себя. Судя по бешено забившемуся сердцу, выходило ужасно. Он умер. Гелил умер очень давно. Это неправда. Демонесса отпрыгнула от него на 2 метра, незамедлительно призывая свое боевое одеяние. Так не бывает. Успокойся. Можно слегка воспользоваться этой ситуацией. Самая капелька его силы, лишь жалкая кроха. Едва заметное движение его мизинца, и комнату тут же покрывает монументальный по своим возможностям барьер среднего уровня. Эманации этой защиты будут обманывать охранные чары Академии в течение часа реального времени, банальным остаточным эфиром. Ну а уже затем, охрана Миракл увидит, что этой комнаты просто не существует. Вот тогда будет не до смеха. У барьер сможет выдержать то, что возможно может произойти в этой комнате. Что за? Серафол обратила внимание на окна, за которыми присутствовала лишь беспросветная темнота и ничего более. Не чувствую преисподней, даже земли. После этих слов она требовательно спросила его, где мы? Вместе, где нас никто не побеспокоит на некоторое время. Щелчок пальцев подростка и магический фокус незамедлительно восстанавливает его одежду, а также нанесенный ущерб. Волевое усилие и тело спящей Гримари плавно приземляется на его постель. Не Гелил и не являюсь потомком Левиафана Мистерий, но во мне течет кровь другого Левиафана. В каком-то смысле он не соврал, но не договорил, что очень близко к лжи, невероятно близко. Кровь хороша не только для доставки биологических компонентов, это вещество является уникальным проводником энергии, шедевра Нулана. И с учетом того, что душа молодого и старого я слились между собой, то произошло смешение крови для появления чего-то нового. Если мыслить именно в таком направлении, то в нем действительно есть кровь Левиафан, и немало. В каком смысле? Но разве Гелил был не единственным? Изначально было 13 Левиафан, и Мистерий был не в первых рядах в плане силы и знаний. Более того, Кхорн, Левиафан войны, знал куда как больше его. Правда, Кхорн был более заинтересован в битвах, нежели в познании тонких наук, так что тут ничего удивительного. Я бы хотел рассказать больше, но не могу. Моя кровь позволит мне большее, лишь по прошествии неопределенного количества времени. Замечательно. Теперь он начал искажать факты. Его кровь действительно позволит ему большее через некоторое время, но все выглядело так, словно бы он имел в виду совершенно другое. Ужасно. Создатель, как же ему стыдно. Ты хочешь сказать, что все сказанное тобой хранится у тебя в крови, что-то вроде того. Я пробудил свои силы примерно в 11 лет, благодаря не самому удачному моменту во время оползня. Проще говоря, то я прошел не самый безопасный момент для моей жизни. Я бы даже сказал, весьма смертельное событие, КХМ. Дремлющая кровь Левиафан в человеке. Уму непостижимо. Серафол рассеянно обхватила голову руками, начав с силой массировать виски. Кажется, это ей мало помогает. Занималась любовью с Левиафан. Вау. Пока она была погружена в собственные мысли, он тихо оказался за спиной девушки и осторожно заключил в свои объятия. «Бы не горячился называть меня Левиафан. Давай ты и дальше будешь называть меня просто по имени. Маката, вполне достаточно». Рука подростка начала плавно спускаться к плоскому животу вздрогнувшей демонессы. Удивительно, но она и не подумала вырываться. Даже наоборот, прижалась к нему в ответ. Отдала свою девственность Левиафану. По ее голосу он не смог понять, обижена ли Ситри этим фактом или нет. Но ему самому было неприятно то, что она решила попросту проигнорировать его просьбу. Однако, нервный смешок Серафол рассказал ему, что скорее всего это произошло из-за волнения. «Эхих, должен заметить, что тебе весьма понравилось». Все еще находящаяся ладонь на ее животе, начала плавно поглаживать медленно возбуждающуюся девушку. «Особенно когда ты кричала, когда ты кончаешь, то твоя киска очень сильно сжимает мой член. И даже больше, мне довольно быстро удалось понять, что тебе очень нравится, когда я кончаю прямиком тебе внутрь. Инстинктивное желание размножаться или же...» Его губы приблизились к пылающему, багровому ушку тяжело дышащей Серафолу. Простое желание сношаться, полностью отдавшись своим чувствам и желаниям. Хотя, нет, ты же владыка ада, тебе претит нечто подобное, не так ли? Но постой, ты же снимаешься в странном шоу, которое наверняка смотрят одни извращенцы. Как же с тобой трудно, Серафол. Я не могу понять, кто же ты. Но то, что мне определенно известно, так это то, что мне очень нравится, когда ты счастлива. Маката захватил уста Серафол в кратковременный плен, но этих мгновений хватило, чтобы Ситри начала инстинктивно отвечать ему, пока наконец не опомнилась и стыдливо не отвела лицо в сторону, прерывая поцелуй. «Вероятно, ты сейчас очень разозлишься, но я вспомнил один момент. Теперь я верю в то, что ты владыка ада. Мой сосед, Кафуку Шрайн, он смотрит твое шоу у кого-то из своих друзей, и когда у твоей передачи был особый выпуск, то тот секундный момент с твоей грудью вгрызся глубоко ему в память. Твоя родинка над левым соском, я ее узнал». Видя, как голова Ситри дернулась в подозрении на контроль разума, он поспешил ее успокоить. «Мой маленький талант позволяет мне считывать поверхностные мысли. Можешь не бояться, Серафол, ведь в твоем случае это лишь поверхностные чувства. Что же касается моего соседа, то этого было более чем достаточно, чтобы я смог увидеть память о тебе, даже когда он думает о чем-то другом. Я даже и не предполагал, что ты являешься правителем ада. Наоборот, мне показалось, что ты демон, у кого дела идут не совсем хорошо. Все-таки сниматься в чем-то подобном — не правитель всего ада. И говорю же это лишь для того, чтобы снять стресс». Красная словно вареный рак, она заткнула ему рот сразу двумя руками. «Ты хочешь сказать, что мог подумать о том, чтобы я как какой-то мелкий бес, бросаюсь от подработки к подработке и настолько отчаялась, что согласилась на съемки в странном телешоу, из-за того, что ему банально заткнули рот, а отвечать было нечем?» Маката просто пожал плечами, как бы говоря: «Про беса я ничего не говорил», но затем медленно кивнул. «Ты действительно узнал меня, владыку ада, только из-за моей гребаной родинки на сиськах?» Она крикнула это, не стесняясь в громкости своего голоса. «Ты серьезно? Что в этом такого? Она расположена в действительно редком месте, а это бросается в глаза. Владыка ада, Маката, одна из четырех правителей преисподней». Девушка злобно посмотрела на него в ответ. «Не веди себя так, словно бы тебе все равно». «Но мне действительно все равно». В отличие от Ситри, Хеда был куда более спокоен, даже слишком. «Да, у нас были небольшие разногласия, но Хаймэм, у нас произошла лишь пара неприятностей, которые довольно легко решить. Или, быть может, Ты бы не хотела больше видеться со мной? Да нет же, Хаем. Понимаю, наверное, у тебя не так много времени и ты вряд ли сможешь потом со мной встречаться. Это многое объясняет. График правителей наверняка весьма плотный. Нет, Серафол со злобным оскалом разворачивается в его объятиях и грубо хватает его за плечи, стискивая их в поистине стальных объятиях. Будь на месте Макота некто другой, даже с магическим укреплением тела, все что бы он мог делать, так это лишь кричать от мучительной агонии. Хочу с тобой видеться, Серафол. Подросток с легкостью освободил свои плечи от стальной хватки ошеломленной демонессы. Мне больше обидно за то, что ты не сказала мне, кто ты на самом деле в самом начале. Вместо этого, ты предпочла соврать мне. Итог, ты видишь сама, недоверие, обида и в конце концов, наша маленькая ссора. Прежде чем ответить, она смущенно отвела глаза в сторону и нехотя буркнула, не договорила, слегка тряхнув головой. Она обиженно поджала губы. «Не врала, ты представилась низшим демоном. Владыка ада по определению не может быть слабым. А это значит, что ты обладаешь должным могуществом для контроля над демонами. Низшие демоны не бывают сильными. Ты соврала». Серафол не отвечала, она слушала его, понуро опустив голову, смиренно принимая итоги своей лжи. Но затем, она медленно подняла голову. Наблюдение за столь открытым фактом, на которое она почему-то совершенно не обращала внимания. «Но и ты соврал мне». Гнев, злость, обида. Все это было сметено праведным негодованием. «Когда я появилась перед тобой, то ты вел себя словно самый обычный школьник. Но посмотри на себя». Неосознанно проведя рукой по его прессу, она с жадностью оглядела тела подростка. «Твоя сила. В тебе течет кровь Левиафан, ты с легкостью сбросил мои руки, а я держала тебя, нисколько не сдерживая себя в силе». «Стоп, владыка!» Ситри потрясенно взглянула в глаза озадаченного Хеда. «Пока мы, когда мы, занимались любовью, ему не хотелось затягивать этот разговор на долгое время, посему он поспешил помочь ей». «Да-да, именно, когда мы занимались любовью и когда я кончала, когда я финишировала, то мне было не до контроля своей силы. Но теперь, я вспомнила, из-за моих сил, тебя покрывала толстая корка черного льда, Эммаката». Она твердо встретила все тот же безмятежный взгляд. «Потомки не обладают таким могуществом. Даже если мы вообразим абсурд, и некий Левиафан на блюдечке вручил тебе свою силу, то тебе бы все равно не досталась такая сила». «Кто ты?» «Студент, пока что. Правда, этот год для меня последний, я собираюсь вернуться обратно к семье. По правде говоря, у меня и планов-то никаких нет. Все, чего мне хотелось ранее, так это встретиться со своей семьей после обучения в Миракл, но теперь я действительно не знаю, чего именно я хочу. Сила Левиафан, да, я ей обладаю и должен признать, весьма неплохо с этим справляюсь, но и что с того, для чего мне это использовать, какой цели себя посвятить? Эти вопросы явно преследуют каждого подростка, коим я и являюсь. Я и мой сосед, мы затеяли спор благодаря подначкам этого лиса, и должен признаться, что в основном я поддался на столь глупые уговоры из-за того, что инстинктивно искал то, чем же мне заняться. Но итог, последствия дали действительно поразительно много, мне довелось встретить тебя и Венелану, яркий свет в серости моей жизни. Гримари научила меня столь многому, я попросту затрудняюсь сказать, сколь именно. И ты, мы встретили друг друга всего лишь несколько часов назад и уже разделили постель. Мне действительно нравится проводить время с тобой, Серафол. Все, что я сказал, это чистая правда. И мне было очень приятно проводить с тобой время. Если бы тебе захотелось повторить нечто подобное, то я был бы счастлив. В ответ раздался едва слышный шепот, в котором слышалась отчетливая паника. Макота, ты обладаешь силой, превосходящей демона предельного ранга, но ты утверждаешь, что являешься простым студентом. И после этого, ты говоришь, что не лжешь мне. По-твоему, я настолько глупа? Не лгу. Макота с новым интересом провел пальцем по животу вздрогнувшей Серафолу. Но в этот раз, его рука начала спускаться ниже. Студент, а ты владыка демонов. Его палец плавно вошел в стремительно намокающую киску демонессы. Но и что с того? В такт своим словам, он начал неторопливо играть с невероятно чувствительной вагиной девушки. Ситри становилось все труднее и труднее сдерживать себя, чтобы с готовностью не наброситься на Макота. Единственное, что ее останавливало, была мысль о невозможности таких отношений. «Серафол, прости». Хеда посмотрел в глаза демонессы со слабой усмешкой в собственном взгляде. «Но мне все равно, кто ты». Она не успела ответить. Макото попросту завладел ее губами, дабы немедленно приступить к жадному исследованию ее рта своим языком. Разум демонессы словно бы следовал исключительно за движением языка подростка. Серафолу смогла начать хоть что-то соображать, когда Хеда наконец оторвался от ее губ, и даже тогда их продолжала связывать едва заметная ниточка слюны, которая в скором времени просто исчезла с едва заметным звуком разрыва мыльного пузыря. Но оказалось, что это не было концом ее сладких мучений. Ранее подавляемые поцелуем ощущения словно молот ударили по ее сознанию, из-за чего ее неожиданный оргазм был подобен сотням слабых электрических разрядов по всему телу. «Мне важна лишь ты сама». Большим пальцем он с любопытством провел по ее вывалившемуся языку, словно у какого-то извращенного животного. Как же ей было стыдно. Но где-то глубоко внутри нее она понимала, что ей это нравится. «Только ты». Снова кровать, и она уже лишена всякой одежды. Взгляд Серафолу дает ей вид на то, как Макото с любопытством посасывает ее возбужденную грудь, из-за чего практически каждую секунду ее тело пробивают сладкие, электрические разряды удовольствия. Она и не поняла, когда член Макото оказался у входа в ее киску, но было уже поздно. Одним мощным толчком Хеда полностью вошел в нее, и головка его члена с силой поцеловала вход в ее матку. «А да, ей это нравится, очень нравится». Мне на ум пришла одна мысль. Так и не прекращая грубо входить в ее киску, подросток с интересом начал рассматривать порозовевшее лицо кричащей в экстазе партнерши. «Что будет, если мне прекратить?» То, как сильно сжалась вагина демонессы, дало ему куда как больше ответов, чем могли бы дать слова. Но даже невзирая на мольбы ее тела, подросток немедля замер практически у самого входа в киску, не вынимая лишь головку члена. «Быть может, ты устала и нам стоит прекратить?» Боясь потерять контроль и финишировать самостоятельно, Серафол отчаянно замотала головой из стороны в сторону, банально боясь раскрыть свой рот и не закричать. Даже просто находясь в ней одним кончиком, его пенис все равно продолжал дарить ей удовольствие одним лишь своим присутствием. Но этого было недостаточно для того, чтобы она смогла им насладиться. Это было поистине ужасной пыткой. «Мне продолжать?» Он вошел лишь на самую малость, даже меньше сантиметра. «Ты уверена?» Зажав свой рот обеими ладонями, она могла лишь отчаянно смотреть в его глазах, в коих играла зарождающаяся искорки самого настоящего любопытства. «Если тебе интересно, мои силы пробудились в 11». Хеда сделал мощный толчок внутрь демонессы, и она все-таки не сдержалась. С громким криком Серафолу нутро демонессы обхватило его пенис как никогда ранее, а его лобок росила мощная, теплая струя, вырвавшаяся прямиком из киски девушки. Описалось, прежде чем заговорить, он попытался погрузиться в нее еще глубже, чем он смог изначально. Встретив препятствие, он понял, что добрался до ее матки, что только подтверждал голос его партнерши, дрожащей от эйфории. Приблизившись к ее уху, он заговорил вновь. «Это произошло из-за моего падения в земные пустоты». Легкое движение его бедер мгновенно заставляет ротик Серафолу лепетать что-то невразумительно счастливое. Там, в темноте пещеры, наполненной острыми каменными клыками, очередной толчок, но куда более жесткий. «Мне удалось переродиться, стать нечто большим». Снова толчок и вновь куда более жестче, чем прежде. За ним последовал следующий, затем еще и еще. Он продолжал так в течение минуты, за которой Серафол вновь испытала свой самый мощный оргазм. Хеда не выходила из нее даже тогда, когда количество его извержений превысило 6 раз, из-за чего его семя давным-давно не помещается в матке его партнерши и теперь попросту вытекает наружу, лишь пачкая собой постельное белье. «Вот, толчок, так, толчок, вот так я и стал тем, с кем ты пришла потерять невинность». Ему вновь захотелось подразнить Ситри, и он было попытался достать из нее свой пенис, но неожиданно понял, что девушка крепко-накрепко обхватила его ногами, ни в коем случае не позволяя покинуть ее нутро. «Не хочешь меня отпускать?» Все, что она смогла произнести в ответ, было лишь очередным, бессвязным бредом пребывающей в сладком трансе демонессы. Рад. Поймав ее уста, они немедленно предались страстному поцелую, невзирая на состояние Серафолу. При этом надо заметить, что она отвечала весьма и весьма охотно, не забывая требовать еще и еще. Подумать только, ух, несмотря на свою выдержку, ему все же приходилось весьма и весьма нелегко. «Ты помешана на сексе, Серафолу, неужели ты хочешь от меня ребенка?» Это так, тяжело дыша, она могла лишь проталкивать в свои легкие кислород и только. Подумать только, ее, демона предельного класса, попросту заездили, но оно того стоило. Хи-хи, к удивлению Хеда, он почувствовал неожиданный, смачный шлепок по своим ягодицам. «Буду рада, если у меня будет ребенок от тебя, вот только, детей заводит только семьи, или парочки». Он тоже произнес это с некоторой одышкой, куда менее заметной, чем у полностью вымотанной Ситри, но сам факт, он впервые за долгое время почувствовал усталость. Поразительно, слышал, что у парочек бывают дети по неосторожности. Он вновь погрузился в ее нутро под радостно возбужденный крик демонессы, ведь даже полностью лишенная сил, она получала поистине ни с чем не сравнимое удовольствие, предаваясь безумному разврату вместе с Хеда. Тогда, ух, то, тогда, умх, Макото заткнул ей рот поцелуем, не давая сказать и слова. Он использовал ее тело словно какую-то секс-игрушку, и первый владыка, как же ей это нравилось. Тогда, давай встречаться, Макото, будешь моим парнем, хихи, меня уже есть девушка, если хочешь, то можешь быть моей любовницей, ты немного опоздала, извини. Сказав это, подросток немедля приступил к очередной попытке наполнить под завязку нутро радостно застонавшей Серафолу. Словно бы пытаясь извиниться, Макото прикладывал немалые усилия для того, чтобы заглушить ожидаемое возмущение. Словно сумасшедший, он вколачивал свой пенис в киску неистово стонущей демониессы. Лишь по прошествии не менее двух массивных эякуляций, Хеда решил, что можно взять перерыв. Зрелище, что предстало перед слегка плавающим взглядом подростка, было завораживающим в своей извращенной красоте. Ситри хорошо, если хотя бы отчасти понимала, где она сейчас находится. Некоторым сюрпризом стало то, что Серафол решила заговорить на своем родном языке. Надо заметить, что он не ошибся о ее внутренней извращенке. От услышанного, его уши на самую малость, но покраснели. Дай угадаю, тяжело дыша и с трудом ворочая языком, она пыталась донести до него нечто очевидное. Эта девочка учится в этой академии. Да, забудь, вновь отдышавшись, она продолжила. Но если хочешь, можешь трахать ее. Мне нет дела до глупых любовниц. Интересно. Перевернувшись на спину, он по-прежнему прижимал к себе полностью обессиленное тело Ситри. Теперь, ты моя девушка, не так ли? Хе, точно, умгнх. Она едва успела крепко сжать губы, лишь бы вновь не закричать из-за того, что Макото грубо вошел в ее сверхчувствительную киску. «Это так, значит теперь мы должны сделать тебя беременной, не так ли?» Ему было неожиданно интересно все происходящее. Это было так волнующе. «Ребенок двух левиафан, это будет замечательно, ты так не думаешь?» «Да», она сладко прикрыла глаза. Удовольствие, доставляемое членом ее парня, было действительно фантастическим. «Владыка, она просто хотела потерять свою невинность и только». При самом хорошем раскладе, счастливого идиота прирезали бы в темной подворотне и дело с концом, но теперь она радостно планирует, сколько у них будет детей. Неважно, сколько раз им придется постараться, а хоха она только за. Но помни, что у демонов весьма трудно с рождаемостью, тебе придется сильно постараться. Не сомневайся, я очень целеустремленный, когда дело касается того, в чем я хоть сколь-нибудь заинтересован. Он был, возможно, он остался последним представителем своей расы не просто на Земле, но и во всей реальности. Что если он просто восстановит свою семью? Он и раньше был первым, сейчас же он может начать свой путь прародителем. Удивительная идея, которая имеет огромные шансы на реализацию. Почему бы и нет? В попытках восстановить потраченные силы, пара пролежала в постели добрые 20 минут, и насколько помнил Макото, то до окончания действия у барьера оставалось не больше 10 минут, иначе начнутся неприятности, чего ему точно не хотелось. Значит, остается дело за малым, пора бы уже прекратить действие барьера и вернуться в мир людей. Нетрудно догадаться, как именно может отреагировать Серафол, если узнает, что они находятся в чертогах его сил. Ничто. Пожалуй, он был несколько резок с выбором площадки для переговоров, нужно было выбрать мир Куба. В измерении артефакта она хотя бы не погибла в первые же мгновения нахождения в холодном вакууме. Да, определенно, в следующий раз он так и поступит. Как только он собрался подняться с постели, то был тут же остановлен крепкой хваткой Серафол, схватившей его за руку. Обернувшись к своей новой девушке, подросток с интересом наблюдал картину невероятно красного лица демонессы, неожиданно застеснявшейся поднимать на него свой взгляд. Создатель. И это после всего, что они творили парой десятков минут назад. Или тут замешано что-то другое? Да, Хеда начал с ожиданием разглядывать плохо изображаемую нерешительность, что было действительно забавно. Она стеснялась, но при этом была полностью уверена в своем решении. Интересно, ты бы не мог сделать со мной фото? Что она задумала, если от ее лица можно прикуривать? Вернее, нашу проекцию. Это почти как фото, но только лучше. Ну как, согласен? Чтобы уложить в голове абсурдность поведения Серафолу, он мысленно досчитал до 10. Странным образом это действительно помогало, но слишком медленно. Они совсем недавно воплотили в жизнь практически все содержание 1/3 тайной библиотеки Шрайна, и только сейчас она решила испытать некое смущение. Что вообще сейчас происходит? Конечно, почему бы и нет? Было видно, как Ситри обрадовалась его ответу, вот только едва заметно подрагивающие уголки ее губ вот-вот норовили превратиться в усмешку. Отлично, что на этот раз, Зе, замечательно. А теперь, прошу не мешать мне. Плавно поднявшись с постели, она нависла над ним с предвкушающей усмешкой. «Хочу похвастаться подругам». Вместо ответа он недоверчиво изогнул левую бровь. «Она говорила об этом на полном серьезе? Что, я, может, и владыка, но у меня тоже есть друзья. Или ты думал, что я поедаю грешников каждую среду? А, понедельник, этот день мало кто любит, так что я бы выбрал его. Ха-ха, очень смешно. Так, ну-ка, помоги мне сядь и прислонись к спинке кровати». Стоило ему выполнить просьбу девушки, как она немедленно начала стимулировать его член. Но они только что. Неужели ей хочется еще? Это было бы чересчур. Уже готов сейчас. Он не успел сказать и слова, как девушка в одно движение полностью насадилась на его член, из-за чего теперь головка пениса жадно упиралась в матку, задрожавшей от удовольствия Серафолу. Да и чего таить, он сам не смог сдержаться и непроизвольно выпустил довольно громкий стон удовольствия. Судя по тому, как стенки влагалища еще сильнее сжали его достоинство, то звук его возбужденного голоса был подобен музыке для ушей Ситри. Как же ему было трудно сдержать себя и не кончить сразу же, стоило ему оказаться внутри. Макота. Все, что он смог, так это только повернуть голову на звук голоса демонессы. Ему было слишком хорошо. Стоило их взглядом встретиться, как она немедля заключила его уста в плен жадного поцелуя, нисколь не стесняясь использовать свой язык. Мягкая вспышка сиреневого света привлекла его внимание к маленькой, парящей в воздухе сфере. И что она сделала? Оторвавшись от него, она с победной усмешкой притянула парящий артефакт к себе в руку, чтобы затем немедля отправить его в свое пространственное хранилище. Как же они обзавидуются, не сомневаюсь. Сказав это, Макота чуть было не сбросил Ситри в сторону, но вовремя себя остановил. Оставалось 30 секунд. Отмена. Невероятное по нынешним меркам перемещение, а затем и отключение у барьера. Все. Успел. Надеюсь. Демонесса виновато посмотрела на него. Не хочешь продолжения? Просто я несколько устала. Уф. Ладно, я совсем выбилась из сил. Эхих. Еще никогда не чувствовала себя такой уставшей. Ничего. Понимаю, ведь я тоже довольно сильно вымотался, но мне очень понравилось. Аккуратно выйдя из лона демонессы, он ласково поцеловал лоб пискнувшей демонессы. Теперь у меня появилась парочка вопросов. Примечание к части. Моя группа. HTTPS. Zero Red. Всем рад. Спасибо, что читаете меня. Если кто-то скучает по дитя из пророчества, вам сюда. HTTPS. Бак. 22849. Глава. 15. Теперь у меня появилась парочка вопросов. Если Серафол в самом начале хотел обвести его вокруг пальца, то что же тогда могла совершить Венелана? Кем она может являться на самом деле, если привела к нему не кого-нибудь, а владыку ада? По его опыту, все то, что носит в своем имени или титуле такие слова, как владыка, повелитель, император и так далее, тому подобное, то такой разумный по определению не может быть кем-то незначительным. Хотя, постойте, как же он мог не обратить на это внимание еще в самом начале? В тот момент, когда она впервые явилась ему, она представилась не своим именем или же псевдонимом, нет, она представилась демоном Дома Гримари. С одной стороны, в этой ситуации есть его ошибка, но с другой, ее нет. Ему был неизвестен сам демонический строй и уклад их жизни, ведь то, что давали им на уроках, сводилось к сообщению общеизвестных истин. Есть демоны, и ими правят более сильные демоны, состоящие в демонических столпах, которыми опять же правят более сильные демоны. Иначе говоря, все то, что им давали, было самой настоящей щепоткой дозволенной информации, которая изредка могла подтвердить тот или иной миф из сериалов. Венела на Гримаре. Она определенно связана с самой верхушкой демонической власти и имеет там определенный авторитет. Опять же, достаточно неприятно узнавать подобное не из первых уст. Что ж, остается только ждать, что же Венелана продемонстрирует позже. Угрозы лично ему нет, но вот если же демоны умышленно навредят его семье, пожалуй, повод для того, чтобы полностью проигнорировать свои же собственные запреты, а также заветы отца, будет весьма и весьма весомый. От собственных размышлений его отвлек недовольный вздох так и не отдохнувшей демонессы. Что ж, как мужчине, ему есть чем гордиться. Что бы ты хотел узнать дорогой? Похлопав рядом с собой, она пригласила его лечь рядом с собой. Что ж, почему бы и нет? Главное не задеть Венелану, даже если она не проснется без на то его воли, это не значит, что нужно быть грубым к спящей девушке. Устроившись рядом с Серфолу, он получил вполне ожидаемый результат. Демонесса сию же минуту с удобством устроила свою голову на его левое плечо. «Разве он может быть против? Скажи мне, дорогая». Услышав его новую манеру обращения, щеки Серафолу немедля приняли ярко-розовый окрас, и она просто не смогла сдержать счастливой улыбки. «Ты и Венелана, вы демоническая аристократия, не так ли?» Вместо того, чтобы дать ответ, Ситри престыженно опустила взгляд и сделала едва заметный кивок головой. Изначально она состояла в роду Байл, но после вышла замуж за Зиотикуса Гримари, наследника клана на момент их свадьбы. Венелана Гримари считается в аду очень серьезной персоной в демоническом сообществе, с ее мнением считается очень много разумных. Когда я только поняла, чем именно вы занимались до моего появления, то испытала самый настоящий шок. Девушка положила ладонь на его грудь, начав медленно водить пальчиком по коже, словно бы что-то пытаясь нарисовать. Просто эмоциональный рефлекс, ни капли магии. Чтобы ты знал, Венелана действительно влиятельный демон и сторонник старых правил, а следуя им, демонов вряд ли можно назвать дружелюбными, не то, что друзьями. Дабы ты понял, о чем именно я тебе говорю, то в детстве моя хорошая подруга ходила исключительно по указке своей матери. Первый владыка, да если бы Венелана Гримари была хоть немного строже, то моей подруге наверняка бы контролировали итог крови в ее теле. Что, прости, может, он наслышался? Нет, то, что Гримари оказалась замужней девушкой, практически не вызвало у него удивления. Женщины, находящиеся в браке, как правило, 30% от общего количества, несчастливы в своем браке. Но вот новость о том, что у его преподавателя уже имеется вполне взрослый ребенок, была несколько шокирующей. Что же насчет возраста дочери Венеланы, то он надеялся, что не ошибся, когда ориентировался по внешности Серафолла, и лет 400 ей все-таки должно быть. Ты не знал, что у нее могут быть дети, Макота? Она искоса посмотрела ему в глаза, словно бы он сказал не самую удачную шутку. У нее есть ребенок и, быть может, даже не один. Может быть, что ты хочешь этим сказать? Нет-нет, это не моя тайна, дорогой. Несмотря на то, что Венелана кое-что укрыла от тебя, она помогла мне встретить тебя, так что я ей должна. Вернее, будет сказать, что она произнесла подобное чисто из женской солидарности, а также забавного выражения лица Макота. Но, владыка, как же Венелана сияет, когда она находится рядом с ее возлюбленным. Пусть немного побалуется, ну а уже потом, стоит и намекнуть этой женщине, что хватит заигрывать с чужим, будущим мужем.